принцесса. Он возвращается минут через пять, берет пепельницу со стола, закуривает, садится на кушетку и зажигает торшер. Проходит пара минут. Что-то случилось? У меня? Ты смеешься. Хотя, да, ты права. Похоже, теперь и у меня. Он глубоко затягивается, пристально смотрит мне прямо в глаза и улыбается. Боря звонил. Тебе? Да уж. В чутье ему не откажешь. Сказал, что пока больше некому. Впрочем, может, и не так. Ты же знаешь, любит покрасоваться. Что сказал? Это не важно. В данной ситуации, когда он там, а ты здесь. Точнее, лишь потому, что ты здесь. Дай-ка мне чайку. Спасибо. Ну, если коротко, то я обещал перезвонить через 40 минут. Он будет ждать на почте. Договорился там как-то. Мать не в курсе. Это все, что тебе нужно знать пока. Уложишься? Постараюсь. Может, тогда попробуешь более конструктивное начало? Если бы он не смотрел, как бы это сказать, бережно. Да, наверное, так. Не улыбался и не был бы спокоен, как пустыня на закате, я бы умерла. Потеряла бы место. А потом бы все решили, что просто умерла без всякой причины. Глупые люди. Ладно. Только прошу тебя, представь хотя бы на полчаса, что волшебные силы напрочь лишили меня чувства юмора, воображения и всего прочего, чем человек априори вызывает подозрения у других людей. Зная тебя много лет, задачка не из легких. Я действительно очень тебя прошу. Если ты, конечно, хочешь знать меня еще много-много лет. Кажется, голос у меня срывается. Все, не волнуйся. Тебе не нужно уговаривать меня тебе верить. Сам факт твоего невообразимого побега — лучшее подтверждение тому, что я услышу. Рассказывай. Значит так. Конструктивно так конструктивно. Я достала из сумки половинки шаров, два свитка и положила на стол. Вот. Эти штуки попали ко мне весьма странным образом. И в такой момент... Господи, ну как же это сказать? В общем, два дня назад я умерла, утонула. Но при этом как бы воскресла. Правда, тогда все выглядело иначе. И благодарить, как я думаю, нужно не богов и духов, а непонятные свойства времени и способность как минимум одного из этих бывших шаров использовать эти свойства. И еще себя. Но не ту себя, что сейчас разговаривает с тобой, а ту, что все это предвидела, подготовила и... Ну, неважно сейчас. Короче, воскреснув, я обнаружила у себя под носом эту... кибернетическую матрешку с письмами себе от себя. Ну, вроде как из будущего. Фуф. Ну, если коротко, то это все. Чтобы понять, ты сам должен прочитать. Ты всегда говорил, изложи факты, а с остальным следователь сам разберется. Только давай ты сядешь за стол, а я прилягу на кушетку. Повернусь спиной, и как будто меня нет, ладно? А то, знаешь, это все не страшно, нет. Просто настолько необычно, что вроде бы даже и страшно. Но это необычный страх, это как во сне. Но другого сна нет, и яви нет. Так что сравнить не с чем. Это сон, который, получается, создала я сама, и он размером со Вселенную. А что можно сделать со Вселенной? Она же, блин, бесконечна. Ну, можно, конечно, попробовать вывернуть наизнанку, но это трудно. Выворачивать наизнанку что-то, к чему не знаешь даже, с какой стороны подступиться. Потому что это можно сделать, только вывернув наизнанку собственное сердце. А я еще не совсем привыкла начинать жизнь каждую секунду сначала. Но я привыкну, обещаю. Ты же знаешь, я быстро учусь. И тогда мы будем вместе читать и говорить об этом. И смеяться, и плакать. И, возможно, даже те самые 20 лет мы узнаем, почему и как, а может быть, даже, наконец, отправимся в путешествие в ту прекрасную голубую долину. Все это возможно, я вижу. Потому что нет конструктивного и неконструктивного. Все конструктивно. Не хочу даже вдумываться в смысл этого слова. Это ужасно. Стоит только на секунду задуматься, что я могла пройти мимо. Молча пройти мимо, осознавая, но не понимая, не принимая и не являя себе и миру то, о чем следовало бы кричать прямо в Млечный Путь. Пройти и так никогда и не сказать тебе, что